«Уходи», — произнесла она. «Рома, иди домой». Я понял, что перегнул палку, молча свернул салфетку на коленях и поплелся из комнаты. Бибигуля-апа хотела оставить меня на обед, но Райхан крикнула из комнаты. «Бабушка, у Ромы дела, он сегодня занят, и завтра он тоже будет занят». Я выбежал из дома и, даже не зайдя к себе, схватил велосипед, стоявший во дворе, и понесся, куда глаза глядят. Я отчаянно желал, чтобы прямо передо мной воплотился Градов, и я с удовольствием проедусь ему по ботинкам, не причиняя при этом особого вреда человеку. Но вместо профессора под колесом моего велика возникла торчащая из земли арматура, на которую я и наехал так неудачно. Я почувствовал тупой удар снизу, велосипед перевернулся, а я попросту полетел вперед. И жаль, что я не птица, потому что в следующую секунду я довольно болезненно врезался в землю родного края. Домой я вернулся пешком, в грязной футболке и продырявленных на колени джинсах. Велосипед, который я устало тащил за собой, стал последней каплей. Когда отец меня поприветствовал, я сердито буркнул что-то невнятное в ответ и мысленно поклялся больше никогда не бегать за женщинами. Утром 18 августа я задумчиво разглядывал безвозвратно испорченное колесо велосипеда. Насос уже не поможет, а чем заклеить дыру, я не знал. Не было подходящих материалов под рукой. В голову неторопливо пришла мысль о том, чтобы зайти к слесарю дяде Мергену. В автомастерской наверняка что-нибудь придумают. Только вот еще денег надо достать на ремонт. Ход моих размышлений прервал приятный голос, который я тут же узнал. Это Райхан подошла к крыльцу нашего дома и сказала с улыбкой. «Привет, я на озеро. Хочешь со мной?» Она еще спрашивает. Я вскочил с крыльца, словно птица, которая взлетает с ветки. Метеором влетел в комнату, схватил тонкую рубашку с длинным рукавом, натягивая которую поверх футболки, бросил отцу. «Пап, я на озеро. Когда приду, не знаю». И выскочил на улицу, чуть не врезавшись в девушку. Она заулыбалась, а я мысленно дал себе легкого пинка за мою неловкость. Я готов был петь от восторга. За эти несколько дней я, оказывается, успел соскучиться по Райхан. Но она смотрела на меня так хорошо, так по-доброму, что я понял, я полностью прощен и оправдан. По пути к озеру, что располагалось совсем недалеко, так как мы жили на самом краю городка, мы беседовали обо всем сразу. Я расспрашивал Райхан о ее подружках и повседневных делах. Она же весело рассказывала мне о книгах, о жизни с бабушкой и обо всем, что занимало нас обоих. В левой руке я нес небольшую сумку, в которую Райхан сложила тонкую подстилку, чтобы расстелить ее на земле, пушистое полотенце, расческу, бутерброды, бутылку воды и другие необходимые ей принадлежности. Сама же она шла в белых туфлях на плоской подошве и в летнем платье цвета бирюзы. Короткие рукава открывали ее стройные плечи, а легкая летящая юбка из тонкого хлопка прикрывала ее ноги до колен, весело развиваясь на ветру бирюзовым колокольчиком. Густые блестящие волосы Райхан были уложены в высокий красивый пучок на макушке. Мне казалось, что 18 августа следует сделать красным днем календаря, обозначив его как день счастья Романа. И пусть по всей стране в этот день будет выходной. Когда мы подошли к берегу, Райхан еще несколько минут любовалась открывшимся ей пейзажем. Озеро было окружено высокими деревьями, дальний берег был почти не виден, настолько большим казался водоем. Небо в тот день покрылось тонкими тучками, стояла утренняя прохлада, но я не заметил, чтобы Райхан боялась холодной воды. «Сколько уже здесь я бывала, а каждый раз удивляюсь, как красиво», — заметила девушка с улыбкой. «Ром, а ты купаться будешь? Где твое полотенце?» К моему стыду, к 17 годам я плавал, что называется, как топор. Поэтому, не желая позориться перед Райхан, я ответил. «Да я как-то не очень хочу». Соврал. «Да чего же мне хотелось плыть рядом с красавицей?» «Я просто посижу, подышу воздухом». Мы расстелили нашу подстилку на берегу. Я удобно уселся. К счастью, в тот день солнце вовсе не припекало, так что за голову можно было не опасаться. Сумку Райхан положила рядом со мной, доверив мне ее сохранность. А затем девушка стала готовиться к купанию в озере. Райхан сбросила туфли, ловко вынырнула из платья, словно русалка, и осталась в голубом купальнике. Платье она аккуратно свернула и положила его на сумку. Распустив длинные волосы, заструившиеся вдоль прямой спины, пробежалась к воде, быстро вошла в озеро и с удовольствием поплыла от берега. Мне нравилось смотреть, как плывет Райхан. По ее неспешным, почти расслабленным движениям было видно, какую радость девушка получает от пребывания в чистой, почти прозрачной воде. Где-то весело пели птицы, Легкий ветерок ласкал мое лицо. Я и не заметил, как мне стало совсем хорошо, вплоть до дремоты. Я решил улечься поудобнее, заложив руки за голову и прикрыв глаза. Но при этом сказал себе: «Не проспи все купание, глаза прикрой только на 5 минут». И, конечно же, я не заметил, как позади меня, к месту нашего отдыха, подкралась компания наших мальчишек во главе с Айдаром. Я вскочил только тогда, когда надо мной раздался громкий смех и крики детворы. «Эй, городская, смотри, не утони!» Окончательно проснувшись, я во все глаза глядел, как, сверкая пятками, уносится Айдар, а в руках у него мелькает что-то подозрительно знакомое бирюзового цвета. Мальчишки украли платье, пока Райхан купалась в озере, а я, болван, не уследил. Видя, как Райхан поплыла к берегу, я крикнул: «Райхан, не выходи! Сиди в воде! Я достану платье!» Я бросился за командой А. Уж бегать-то я умел, в отличие от плавания. Мальчишки удирали сквозь заросли высокой травы и кустарника с диким хохотом и гиканьем. Глава банды радостно кричал, зажав тончайшее платье в кулаке и размахивая им над головой, словно флагом. «Трофей! Трофей!» Мальчишки растянулись в длинную линию бегущих. Пухлый только Попов, отдуваясь, бежал в самом хвосте. Зачинщик вырвался далеко вперед, радуясь своей проделке. Догнав босого Айдара, я повалил его на землю, накрывая его всем телом и представляя себя коршуном, который выследил добычу. «А ну отдай платье!» Мальчишка извернулся подо мной и, прижав скомканное платье к животу, пытался пнуть меня пяткой, видимо, вспомнив боевики с Джеки Чаном. Я вовремя увернулся и схватился за подол наряда Райхан. «Вот поганец мелкий! Отдай, говорю, по-хорошему!» «Да сейчас!» – прошипел Айдар с улыбкой, но тут же заверещал. «А, мама!» Я все-таки схватил подлеца за ухо и теперь тянул со всей силы. На мою спину посыпался град ударов маленьких кулачков. Подоспела свита героя. Пацаны ощутили огонь азарта и теперь дрались со мной не за платье, а просто так, ради самой драки, не причиняя мне никакого вреда. Но я, делая какие-то невообразимые пассы ногами в сторону мальчишек, не отпускал ухо моего пленника и одновременно дергал на себя подол платья, которое отчаянно трещало по швам. В конце концов, противник, видимо, решил, что ухо ему дороже, и разжал кулаки. Я свалился на спину, готовый отразить атаку сразу нескольких мелких бандитов. Но их заводило, выкрикивая угрозы и, держась за покрасневшее ухо, дал дёру с поля битвы, и они вслед за ним. Тяжело дыша, я поднялся с земли и тут же встретился взглядом с вышедшей из воды Райхан. Она была прелестна, как морская дева, решившая появиться на берегу. А у меня видок был тот еще потрепанный. Травинки в волосах, вся одежда в песке, правая нога босая. Ботинок вместе с носком остался в кустах во время схватки. Не смея поднять глаз на Райхан, которая молча смотрела на меня, я продемонстрировал ей на вытянутых руках отвоеванное платье и сказал, запинаясь: «Вот, держи». Девушка расправила ткань, и брови ее удивленно приподнялись. Только тогда я поднял голову и увидел, что, кажется, перестарался во время драки. Некогда симпатичная летняя платьице превратилась в драную занавеску или простыню, по которой словно полили из небольшой пушки. Райхан попробовала надеть остатки платья через голову. Полосы ткани висели вдоль купальника, будто девушка пережила схватку с медведем. Но она спокойно надела туфли, которые держала в руках, и сказала: «Рома, спасибо тебе. Ладно, пошли». «А как же?» Я не смог договорить, потому что хотел только, чтобы она еще раз сказала: «Рома, спасибо тебе». «Ничего, давай домой, бабушка починит. Ты со мной? Как-то не хочется одной в таком виде идти по городу». Надо ли говорить, с какой радостью я скинул с себя рубашку и набросил ее на плечи Райхан. В нашем крошечном городке вряд ли кто-то напал бы на девушку, даже не совсем одетую. Все друг друга знают, и если сделаешь что-нибудь неприличное, как потом людям в глаза смотреть? Тем более все знают, кто такая Райхан. Порядочная, честная. Так что ей наверняка ничего не грозило. Я решил, что нужен Райхан просто как компаньон, с которым ей, всегда так хорошо одетой, будет не так неловко пересекать улицы в столь необычном виде. Но даже этому я был очень рад. И мне хотелось не идти спокойно рядом с девушкой моей мечты, а нарезать круги, счастливо подпрыгивая и срывая дикие цветки. Когда мы шли по рынку, люди только и делали, что вертели головами вслед нашей паре. Я хотел было взять девушку за руку, но вовремя одумался, поняв, что сейчас это не к месту. Кто-то прыскал от смеха, дети громко смеялись, показывая на нас пальцем. Мужчины старались не вытягивать шеи слишком сильно, опасаясь получить подзатыльник от бдительных жен. Я чувствовал, что краска заливает мне щеки. Но как я удивился, когда увидел, что Райхан спокойно идет себе дальше, иногда даже кивая в знак приветствия нашим знакомым. Бабушка, увидев нас из окна кухни, выбежала из дома, всплескивая руками. Фартук на ней чуть трепыхался от бега. «Ой, бай, что? Что случилось?» — кричала старушка. «Ничего, бабушка, так, просто», — отвечала Райхан. «Как просто? Как просто? Ой, порвала! Кто платье порвал?» Бибигуля, осматривая остатки платья, схватила Райхан за плечи и увлекла по направлению к дому. «Мужчина был? Ой, упаси бог! Мужчина?» Бабушка бросила испуганный взгляд на меня, а я едва успевал за ними. «Нет, бабушка, это Айдар, он пошутил просто», — поспешил я опровергнуть предположение старушки о нападении некоего мужчины на внучку. «Это не Айдар, это кошка черная, тфу!» Испуг старушки мгновенно сменился возмущением. «Матери его скажу, уши оборвет!» Райхан и я невольно засмеялись, ведь ушам Айдара сегодня уже досталось от меня. Мы вошли в комнату. Бибигуля-па сняла с внучки мою рубашку и ахнула. «Смешно им!» — причитала добрая бабушка. «Голая, все тебя видели!» «Бабушка, я не голая, мне Рома дал одежду!» Я снова почувствовал, как краснею. «Ну зачем? Зачем я так глупо краснею, стоит только ей назвать меня по имени?» «И, Алла, а ты домой!» Бабушка вручила мне рубашку и выставила из комнаты. «И хлеб! Хлеб возьми! Отцу дашь!» Я понял, что Бибигуля-па в знак благодарности отправила меня в кухню за свежеиспеченным хлебом. Я подошел к столу, взял с большого блюда свежую, еще теплую лепешку и вышел из дома, прикрыв за собой дверь. Выйдя на улицу, я не удержался и оглянулся на окно спальни Райхан, надеясь и одновременно опасаясь поймать ее взгляд. Но заколыхавшейся тюлевой занавеской не промелькнуло любимое лицо, так что я неторопливо повернулся в сторону дома. Никуда не глядя, я стоял задумавшись. Поднес ароматную мягкую лепешку ко рту и оторвал зубами приличный кусок. Я стоял и вспоминал события этого странного, но такого хорошего утра. А когда я открыл дверь нашего дома, в пальцах у меня оставалась уже только маленькая корочка хлеба. Глава 7. Бибигуль-апа, сокрушаясь чуть ли не до слез, качая головой, осмотрела то, что раньше называлось летним платьем Райхан, а после выдала суровый вердикт – восстановлению не подлежит. Однако вышвырнуть платье на помойку бабушка не решилась, а просто упаковала его в чистый пакет и спрятала в глубине шкафа. И если вы думаете, что старушка ничего не смогла предпринять, то плохо вы знаете нашу бабушку. Сразу после отправки одного наряда на покой Бибигуля-па достала из старого сундука отрез красивой ткани и принялась придумывать новое платье, которое сошьет для внучки сама. Айдар в эти дни притих и старался не попадаться мне на глаза. Видимо, все-таки его матери стало известно о выходке сына. После той истории с платьем Райхан время будто ускорило свой бег. Я с грустью смотрел на настенный календарь, висящий у нас в прихожей, и понимал, что август уже кончается. Я чувствовал, как беззаботное настроение медленно, но верно сменяется печалью, которая проглядывала повсюду. Родители уже начинали искать будущим первоклассникам красивые костюмчики и банты на 1 сентября. Погода начинала дышать прохладой, и даже мои приятели друг за другом возвращались в С. Но разве это не привычный ход в годовом цикле, который я наблюдал каждый август? Разве не каждое лето я переживал то же самое? Да, но никогда прежде лето не было наполнено такой радостью и волнением, столькими переживаниями, как эти уходящие каникулы. И у меня были поводы для печали. Прежде всего, я понимал, что очень скоро моя соседка начнет собирать чемодан и вернет мне взятые из домашней библиотеки книги, наденет новое платье, сшитое бабушкой, легко сядет в автобус и навсегда покинет С. Я же не уеду никуда, оставшись снова наедине с моими мыслями. И нет никаких шансов, что нам с ней хотя бы выпадет еще один удивительный день, вроде тех, что мы переживали, когда ходили на пикник, на озеро или ездили в центр города. Более того, Райхан явно увлечена мыслями о Викторе Ивановиче. И даже если она совсем не влюблена, то он точно очень ей интересен. Да, ему 50, но ведь он еще не стар, он очень хорошо выглядит, он очень умен, опытен, умеет ухаживать. И все это не может не увлечь молодую девушку. А что я? Я просто Рома Еланский, Парень в очках с облезлой оправой, будущий одиннадцатиклассник, который радуется, когда удается купить очаровательной девушке мороженое. Нет у меня ни того жизненного опыта, ни той солидности, ни того самоуверенного наглого взгляда, которым владеют некоторые мужчины. Я просто младший брат, приятный сосед, не более того. И другим не стану, выше головы не прыгнешь, а себя самого не обманешь. Кстати, думал я, а почему Градов до сих пор в городе? Лекции давно закончились, других мероприятий не планировалось, поэтому ему давно пора было сдать ключи квартирной хозяйке и уехать во свояси. И все-таки что-то его здесь держало. Да кого я обманываю? Не что-то, а кто-то, а именно прекрасная и юная Райхан Ерегенова, будущая студентка второго курса, с которой он в полной безопасности, ведь он знает, что после этих встреч он сможет спокойно уехать обратно в свой город и просто выбросить эту приятную интрижку из головы. Очень удобно. Никакой ответственности, никаких обязательств, а только легкое мимолетное удовольствие. Эти мысли причиняли мне такую боль, что хотелось прыгнуть в озеро, опуститься на самое дно, а потом оттолкнуться ногами и выплыть наверх, лишь бы очиститься от этой смуты в голове. Еще одним вопросом, не дававшим мне покоя, была полная неясность того, что делать с отцом в ближайшем будущем. Если через год я уеду в областной центр и поступлю в медицинский, то смогу навещать моего старика только во время каникул после сессии. А он так привык, что я всегда рядом, что было вообще непонятно, как он будет справляться один. Конечно, Бибигуль-апа всегда рада помочь, но она уже пожилая женщина, и обременять ее мне вовсе не хотелось. Я мог бы и остаться в С, никуда не поступив, но перспектива провести всю жизнь в нашем захолустье вызывала у меня такую тоску, что хотелось выть на луну.